Глава 24. Не ссы в лесу. Агата замерла, потом вдруг исчезла. Наверное, она быстро наклонилась и скользнула за кусты лещины, тянувшиеся по кромке леса. Не прошло и минуты, как я увидел мужичка лет 40, бородатого в темно-синей добротной одежонке. Как я догадался, он подошел к дереву, чтобы полить его своей мочой. И в самый ответственный момент, когда послышалось журчание могучей струи, Латея подошла ко мне и спросила, что там. На ее голос мужичок отреагировал сразу, дернул головой и скоро нашел нас взглядом среди редкой зелени. Рот его приоткрылся то ли от удивления, то ли от желания заорать, подать своим сигнал тревоги. Вскрикнуть он не успел. Тут же лапа Агашимаи заткнула его разъявленную дыру, и мужичок, грамотно проткнутый баллоком, плавно сполз к ногам Киаширейки. «Что там, что там?» — сердитым шепотом передразнил я Латею. «Мужик там ссал, уже отоссался». И сам себя мысленно выругал, что не удержался от ненужных комментариев. Агата снова исчезла на пару минут, потом явила себя и махнула лапой, призывая следовать за ней. Шагов через 50 мы остановились у края леса, прячась за кустами лещины. Впереди вставала каменная кладка, разрушенная в трех местах и тянувшаяся почти до дороги. За ней, по бревенчатым останкам кровли, угадывалось какое-то строение. К нему примыкала сама башня, невысокая, эдак в три яруса, с разрушенным верхом. Особо заметные разрушения имелись с западной стороны. Самое забавное, что из средней бойницы по северной стороне торчало древко с флагом. Черное полотнище. На нем лунный серп и сова, расправившая крылья над расходящимися молниями. Ниже какая-то надпись, но разглядеть довелось лишь последние буквы, что ближе к древку. Бог с нами». Ну, чудят сыны Велеса. Неужели всерьез думают, что Велес им покровительствует? Ладно, их дурь нас мало касается. Я так прикинул, если сотворить существо ветра и пустить его в ближний пролом стены, может получиться интересно. Пару часов назад, когда мы ехали в повозке, Элиан объясняла, как сделать, чтобы глаза существа стали одновременно моим зрением. Да, это не слишком просто. Требуется высокая концентрация и какой-никакой опыт. И попробовать сейчас соблазн был велик, но здравый смысл во мне победил. Слишком велик риск провалить начатое, и сейчас не самое подходящее время, чтобы ставить эксперименты. «Лучше будет, если сначала я сама», — начала была Агата и тут же прервала шелестящий шепот, услышав движение за стеной. Чуть позже я услышал шаги возле пролома, затем оклик. «Эй, Ванча, давай, ждем тебя!» В ответ тишина. Я почему-то подумал, что Ванча — это тот самый, который неосторожно писал под деревом. Значит, уже не ответит. «Ванча!» — громко позвал хрипловатый голос. Вслед за этим из ближнего пролома в стене появился мужик в черной футболке со знаком сынов Велеса. Только я был уверен, что он не гаянец, а местный славвратский. Рядом с ним возникла еще одна небритая рожа, красноносая, потлатая. «Усрался, что ли?» — спросил тот. «А знаешь, Егорка там следы тролля видел», — ответил другой с шуткой в голосе. Мужик в черной футболке с полминуты смотрел на тропу, разрезавшую кусты лещины недалеко от нас. Потом озабоченно уставился прямиком в нашу сторону. «Ванча!» — громко крикнул он, и, не дождавшись ответа, повернулся и позвал. «Дэн, Егор, неладно здесь?» Я активировал в левую руку щит. Правая потянулась к ПМ, но возникло секундное раздумье. Пистолет — штука громкая. Если все завертится прямо сейчас, то не стоит выдавать свою позицию в кустах грохотом выстрелов. Лучше использовать кинетический удар или громовой разряд. Они тоже шумные, но не настолько. Краем глаза заметил, как Агата бесшумно начала смещаться вправо к дальнему пролому, к которому ближе всего подступали заросли. Латея, к моему сожалению, вместо магии призыва выбрала ПМ, и возражать ей не было ни времени, ни возможности. За стеной послышались голоса, шаги по хрустящей каменной крошке. Кто-то окликнул кого-то по имени со второго яруса башни, и все складывалось не очень хорошо, потому как терялся эффект неожиданности, а народа у них намного больше. Мужик в черной футболке отступил в сторону, пропуская вперед троих, один из которых точно был гаянцем, судя по прическе, русым вихрастым чубом, подбритым затылком и висками. Правее его расположился парень лет 30 в грязных джинсах. Неторопливо вытянул из кобуры ПМ, вглядываясь в заросли орешника. И вот теперь медлить было нельзя. Я мигом развернул магический щит, увы, громко, с характерным хлопком. Одновременно пустил в правую руку громовой разряд, поморщившись от неприятных ощущений в мышцах. Элиан — умная девочка. Она помнила мои наставления, что недругов с пистолетами нужно сносить в первую очередь. Ее кинетический удар на миг опередил мой спел. Парня с ПМом снесло так, словно на него налетел невидимый автомобиль. В место, где он недавно стоял, ударил мой запоздалый электрический разряд. «В стороны, расходимся», — скомандовала Латея. Дважды нажала на спуск. Пистолет дернулся в ее руке, выбрасывая облако дыма и сотрясая воздух грохотом. Рассредоточиться, как бы команда правильная. Сыны Велеса явно поняли, что дело скверно, и если начнут сейчас палить магией и огнестрелом по нашей довольно кучно стоявшей группе, то могут беды сделать. Только эта команда несколько запоздала. И дело здесь вовсе не в нашей глупости, а в неудачном случае. Ведь кучковались мы для того, чтобы тихо обсудить дальнейшие действия. Сейчас расходиться поздно, счет шел на мгновение. Здесь уже кто кого скорее накроет. Латея отскочила влево, выстрелив еще раз, безрезультатно. Радигор следовал за ней. Вооруженный только мечом, ее верный телохранитель пока был бесполезен. Не опуская щита, я выцелил, пуская еще один электрический разряд в мужика с арбалетом. Удачно. Его крепко затрясло. Он заискрился, покатился по траве и теперь вряд ли встанет. Паренек с модной гаянской прической успел развернуть магическую защиту чуть раньше, чем Элиан нанесла удар яростью огня. От огненного взрыва двоих мудозвонов отбросило метра на три в стороны от пролома в стене. Загорелась сухая трава и куст шиповника. Тот, что с модной прической, устоял, прикрываясь щитом, и ударил в ответ осколками льда, снося над нами листву, мелкие веточки. Дохнуло холодом, но вроде никого не задело. Здесь случилось самое хреновое и неожиданное для меня. Я увидел двоих бегущих со стороны дороги. Один из них был с калашом. Латея тоже увидела их. До последнего момента она не знала, что такое калаш. И вместо того, чтобы исполнить магию призыва, которая могла хотя бы отвлечь вражин, начала стрелять. Конечно, она не попала, только обнаружила себя. А Мудень с автоматом среагировал быстро и для себя совершенно верно. Тут же упал, отползая за обломки стены. Вот с позиции лежа до сока у него было куда больше шансов снести нас. «Элиан!» — крикнул я. «Скорее щит! Прикрой ее светлость, Элиан!» «Кого?» Эльфийка недоуменно глянула на меня, но щит развернула, одновременно сбивая кинетикой чужого мага в проломе стены. В пылу происходящего я проболтался, открыл важнейший секрет княгини. Ну ладно, потом можно списать это, типа оговорился в попыхах. А еще через миг я понял, что у наших врагов калаша два, причем не АКСУ, а серьезных под патроны 7,62. Бля, писец! Как лесовские суки их перетянули на флагрум? Тупой, очень несвоевременный вопрос. Второй АК затрещал из бойницы башни. Видно, били с подготовкой, выверено, прицельно. Латею скосило тут же. Радигор склонился над ней, то ли сам раненый, то ли от испуга за нее и большого потрясения. Элиан, метнувшись к ним, опоздала на несколько секунд. Все же подбежала к прогалине между кустами, держа на вытянутой руке светящуюся защитную полусферу. Не знаю, прошивают ли ее пули с АК, все-таки патрон там убойный. Не хватало еще, чтобы эльфийку сейчас снесли. И где Коша? Куда ее черт понес? Хотя чем бы она здесь помогла? И чем помогу я? Решение пришло неожиданно. Высокий прыжок. Пока есть еще запас магической энергии, высокий прыжок. Активировал его, одновременно выхватывая ПМ. Жаль, я мало тренировал навык с этим спеллом. Я выпрыгнул высоко, сразу метра на 4 с лишним вверх, бросив свое тело в прореху между ветвей, перелетая к кусты точно огромный разъяренный кузнечик. Был страх, что для автоматчика в башне я стану простой целью, шлепнет как куропатку. Но в его сторону я даже не глянул. Сейчас интересовал только другой с калашом, залегший между камней. Конечно, он увидел меня, если не после первого прыжка, то после второго или третьего длинного. Я летел к нему, направленный не столько силой мышц, сколько магией. Он вскинул автомат, перекатываясь на спину и лихорадочно пытаясь поймать меня в прицел. Сверху снова затрещала автоматная очередь. Где-то сзади ухнуло нечто похожее на ярость огня. Раздались крики из-за пролома и со стороны башни. Затем чей-то истошный вопль боли. Еще прыжок резко влево. Теперь прыжок слабый. Ко всем неприятностям мой магический щит почти иссяк. Энергия вышла почти до нуля. Зато у меня имелся кинжал и ПМ с полным магазином. Калаш гаянца, лежавшего за камнями, все-таки затрещал, но очередь полоснула по кроне дерева. Он снова упустил меня из прицела, а я был уже рядом и нажал на спуск. Бум, бум, бум! Как минимум один выстрел достиг цели. На сером затрепанном камзоле автоматчика расползлось красное пятно. Я приземлился на ноги шагах в 10 от него. Второй мужичок, прятавшийся левее автоматчика, выхватил из ножен короткий загнутый меч аштумского образца. Заорал что-то оскорбительное и грозное, но броситься на меня не решился. Скорее всего, он не был гаянцем и вряд ли обладал боевой магией. Сейчас меня больше беспокоил автоматчик в бойнице в башне. Я бросил туда быстрый взгляд, заметив там какое-то необычное шевеление, и в следующий миг понял, что с башни неприятностей ждать не стоит. Там наводила кровавый порядок Агата. Я навел пистолет на мужичка со штумским мечом и крикнул ему: «Э, дурила, бросай оружие!» В ответ он заревел и бросился на меня. Я успел выстрелить дважды и отскочить, уклоняясь от занесенного клинка. Пуля явно задела мужика. Он сделал еще пару шагов и упал на колени. Что с ним, я разбираться не стал, со всех ног побежал к Латее. Все это время мысли о ней всплывали фоном, но фоном очень болезненным. Только бы она была жива. Любые раны, но жива. Эльфийское зелье в моей квартире есть. Как же хорошо, что в эльфийской лавке «Божественный дар» пришла в голову идея с быстрым доступом к зельям. И как хорошо, что я не потратил остаток актива на исполнение своих нескромных капризов. «Как она?» — спросил я, подбегая к Радигору и Элиан, склонившихся над Латеей. «Еще дышит», — обреченно отозвался ее телохранитель. «Наверное, до вечера не доживет». Я опустился рядом с ними на траву и увидел княгиню Славину. Ну да, так и должно случиться. Она потеряла сознание от болевого шока, и магия перевоплощения исчезла. «Небесный лекарь», — произнесла Элиан. «Скорее, забирай ее в свой мир. Полей на раны, 2/3 дай выпить. Не вздумай давать второй флакон лекаря. Если окажется мало, можешь дать половинку Саандиса, но не второй флакон лекаря». «Да ясно», — я прикрыл правый глаз и сжал кулак. Быстро вызвал меню и выделил княгиню как субъект. На несколько секунд задумался, взять еще эльфийку или нет. Решил, что справлюсь сам. Мы оказались на кухне новой московской квартиры. Я стоял возле стола точно в той позе, какой покинул Гайю, перенося патроны, купленные у Керима. Ольга Васильевна лежала рядом на полу. Быстро схватив ножницы в выдвижном ящике, я разрезал на княгине одежду, обнажая раны на животе. Их было две, просто маленькие темно-красные дырочки. Если пули не задели позвоночник, то, скорее всего, прошли на вылет. Я далек от медицины, но, наверное, лучше на вылет. Вскочив, достал флакон небесного лекаря и сорвал со склянки печать. Вскрыл. Теперь главный вопрос. Как напоить лекарством человека, если он без сознания? На ум приходило заткнуть нос. «Нет, глупость. Так делают, шуткуя над спящим. Нашатырь. У меня его нет». Пока я думал, правая рука осторожно, капля по капле, увлажняла волшебным зельем рану. Одну, потом вторую. Я ничего не придумал лучше, как сесть на пол, приподнять княгиню и осторожно влить ей в рот один глоток из флакона. Затем запрокинул ее голову, давая жидкости потечь в горло. Не знаю, проглотила Славина первую порцию или нет, но я повторил процедуру. В этот раз она закашлялась и выгнулась, протяжно застонав. «Давай, Олечка, давай еще!» Я влил ей в рот еще немного. «Пей, глотай, детка!» Она сглотнула и снова судорожно дернулась и застонала, не открывая глаз. Застонала протяжно и жалобно, наверное, от боли. Тут вспомнил, что забыл продлить пребывание на Гае. Черт, нас могло выбросить на флагрум в любую секунду. Спешно активировал меню. Успел. Продлил на 10 часов, памятуя, что после небесного лекаря сильно клонит в сон. И что я вижу? Вот что я вижу. Уровень здоровья — 126. Физическая сила — 120. Сила магии — 68. Ловкость и реакция — 151. Выносливость — 107. Ментальный уровень — 164. Магическая энергия — 12. Обаяние и шарм — 137. Боевые техники — 5. Магические техники — 11. Нераспределенный актив — 285. Вернуться. Откуда у меня прибавка в актив аж в 200 единиц? Смотрю задание, может, уже зачлось посетить башню высохших слез? Но нет, мы еще не заходили в башню и даже шага не ступили на территорию разрушенной заставы. Все прежние задания на месте. Вятич. Зачать ребенка с Латеей или княгиней Ольгой Васильевной Славиной. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Зачать ребенка с Элиан Олли Уэсси. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Исполнить три желания Элиан Олли Уэсси. Найти третьего убийцу Ставрова Ильи Васильевича. Посетить башню высохших слез. Москва. Продавать эльфийские и славратские золотые монеты любого достоинства на Гае. Постоянное задание. За каждую проданную монету получаете 5 единиц в нераспределенный актив. Ах, вот в чем дело. Выполнено задание, о котором я и не знал. Спасти жизнь княгине Славиной. Спасибо, система. Это отличный приз. И что там за капитан Очевидность составляет такие ошеломляющие глубиной квесты? «Серж, черт тебя, я думала, умерла. Мы у тебя, да?» — послышался необычно хриплый голос княгини. «Да, дорогая, ты едва не умерла. Давай, пей вот это». Я поднес к ее губам флакон. «Эльфийское зелье. Пей, без него точно бы умерла». «Гадость». Она закашлялась после второго глотка. «Но мне немного лучше. Болит очень, будто живот мечом проткнули. И ковыряют им там, ковыряют». «Терпи, это скоро пройдет. Ну-ка, поднимись чуть, нужна твоя спина». Я помог ей приподняться, разрезал ножницами ее одежду сзади. На спине в области почек тоже было два багровых отверстия, сочившихся кровью. Значит, точно пули прошли на вылет. Немного наклонив Ольгу, я смочил раны эльфийским лекарем. Осталось еще треть флакона. «Ваша светлость, это нужно допить, обязательно». Настоял я, поднося к ее губам склянку. «Давай, и пойдем в постель». «В постель», — согласилась Славина. «Спать хочу, не могу». Я заставил ее сделать еще один глоток, опустошая флакон досуха. Потом помог встать и повел в спальню. Уснуть рядом с ней, как тот раз с Элиан, не получалось. В голове роились горячие мысли, причем большей частью тупые. «Что там с Агатой?» Она сама пробралась в башню. Да, я видел ее в окне. Но все ли с ней хорошо? Кто из сынов Велеса, третий убийца Ставрова? Дэн? Вроде его имя звучало там пару раз. Хотя все это хрень, потом разберемся. Кстати, Радигор, он, кажется, ранен. Кровь у него на правом бедре. Но нога это ладно, не смертельно. Оставив Славину в крепком сне, я вышел на кухню, включил кофемашину. Сделал черное кофе и вышел с чашкой на лоджию. Там, устроившись в кресле, пил ароматный и обжигающий напиток, дополняя удовольствие сигаретой. Ольга проспала до самого вечера. Поскольку актив значительно пополнился, я продлил время задержки на Гае еще на 12 часов. А куда нам торопиться? Все равно для нас время на флагруме остановилось. Затем неторопливо приготовил плов из баранины, купленной прошлый раз в перекрестке. Плов делать я умел, научил друг из Самарканда. Пока плов доходил, созвонился с Керимом, озаботил его патронами на АК. Конечно, хитрый барыга охренел, но сказал, что, возможно, решит вопрос. Положив себе несколько ложек плова, сел за ноутбук полистать новости в интернете и посмотреть сообщения в телеге и ВК. «Серж Орлов», — услышал я голос княгини, в котором одновременно звучало удивление и какое-то раздражение. Оставив тарелку возле ноутбука, я направился в спальню. «Это что такое?» Сидя в подушках, Славина указала на ошейник с цепью. Он лежал на тумбочке. Тот самый, который я купил в Марисью и надевал Элиан, чтобы она примерила на себя роль рабыни. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я, игнорируя ее вопрос. «Хорошо чувствую. Что это? Такое мы видели по твоему телевизору, да?» Ее зеленые красивые глаза испытующе смотрели на меня. «Вижу, что да. Ты так развлекался со своей остроухой?» «Ваша светлость, разве это запрещено?» «Хочешь тоже попробовать?» Взяв ошейник и зазвенев цепью, я забрался на кровать. «Не забывай, кто я. Мне показалось, что Славина немного сердится». «Детка, ты княгиня Вятича. А здесь я князь, понимаешь? Мне захотелось с ней поиграть или хотя бы ее подразнить. Сейчас ты мне будешь подчиняться, ясно?» Я откинул покрывало, чтобы осмотреть ее раны. «Нет, не ясно. Это ты мне будешь подчиняться», — вспылила княгиня. «Раны к осмотру, я твой лекарь». Не церемонясь, я повалил ее светлость на подушке и стянул с нее трусики, попутно отмечая, что дырки на животе превратились в два розовых пятнышка. «Серж Орлов, ты с ума сошел!» Ольга Васильевна попыталась было сопротивляться, но тут же сдалась, как только два моих пальца вонзились в ее тепленькое, чуть влажное лоно. «Так больно?» — отвечай лекарю. Я слегка пошевелил пальчиками в ней. «Сволочь!» — застонала она, раздвигая ножки. А я тем временем нащупал под подушкой крупненький черный фалоимитатор и бросил взгляд на ошейник. Наверное, пришло время ей ответить за то, что она делала со мной во дворцовой тюрьме.